Откинувшись на подушки, она мысленно перенеслась в свою детскую кровать. Ей 12 лет, она лежит неподвижно, без сна, вцепившись руками в простыню. Обрывки бесконечных споров, лишь отчасти внятных, доносятся до нее уже несколько месяцев, постепенно складываются в единое целое, и оно, дорисованное ее воображением, навсегда запечатлевается в памяти. Сначала голос матери. «Я думала, ты захочешь получить опеку над детьми. Ты же их отец!» «И освободив от всякой ответственности, предоставить тебе возможность наслаждаться жизнью в Калифорнии?» «Но нет, моя дорогая, это ты хотела детей. Ты их и получай!» Полагаю, Фрэнк не станет торговаться из-за двух приемных крошек. Ну что ж, они его. Надеюсь, он их полюбит. Они англичане. Их место здесь. Что ты ему сказала? Что приедешь без иждивенцев? Немного потрепанная, но не обремененная детьми? Их место там, где их мать. Даже у суки есть материнский инстинкт. «Забирай их, или я не дам развода!» «Господи милосердный, они же твои дети! Неужели тебе все равно? Неужели ты их не любишь?» «Может, я и любил бы их, если бы ты не мешала, и если бы они меньше походили на тебя. А к таким, какие они есть, я, признаться честно, равнодушен. Ты... жаждешь свободы? Я тоже. Ладно, тогда разделим их. Я возьму Барби, а ты Дика. Место мальчика рядом с отцом. Тогда мы в затруднительном положении. Тебе лучше посоветоваться с его отцом, если ты, конечно, знаешь, который из них его отец. В любом случае, пусть забирает Дика. Я не стану препятствовать. Если бы в этом мальчишке было хоть что-то от меня, я бы заметил. А он — карикатура. Боже, Дональд, ты ублюдок! О, нет, моя дорогая, ублюдок в этой семье не я. Мне не нужно было это слушать и запоминать. Тогда не пришлось бы думать об этом. Мысленно упрекнула себя Барбара и нажала на пульте кнопку «Звук». Озлобленные голоса ударили ей в уши, поэтому она не услышала, как открылась дверь, но вдруг увидела перед собой продолговатое пятно света. А в нем Дика, в халате до колен, с нимбом спутанных волос вокруг головы. Он молча наблюдал за ней некоторое время, потом босиком прошлепал кровати. Матрасные пружины заскрипели, когда он уселся на постель напротив нее. «Не можешь заснуть?» — спросил он. Барбара выключила телевизор, испытывая привычное чувство вины. «Я думала о Сильвии и папе», — сказала она. «О каком именно? У нас их столько было?» «О первом, настоящем, нашем настоящем отце, о нашем никуда не годном отце. Интересно, он уже умер? Рак был для него незаслуженной милостью. Не думай о них, думай о деньгах. Это всегда успокаивает. Думай о том, что теперь ты свободна, сама себе хозяйка. Думай о том, как тебе идет черный цвет. Тебе ведь не страшно, правда?» «Нет, конечно. Чего бояться? Дика, возвращайся в постель». «В его постель. Ты ведь знаешь, не так ли? Знаешь, где я сплю? В его кровати». «Мэтти это не понравится. Леди Урсуле тоже. Почему ты не можешь спать в свободной спальне? Или не вернешься к Бруно?» «Бруно не хочет, чтобы я у него жил. Никогда не хотел. Там тесно. И мне там неудобно. Ты же хочешь, чтобы мне было удобно? И потом, я немного устал от Бруно. Мое место здесь, я твой брат, а этот дом теперь твой. Не очень-то ты гостеприимна, Барби. Я думал, ты будешь мне рада. Вдруг тебе захочется поговорить ночью, довериться кому-нибудь. Ну же, Барби, как ты думаешь, кто его убил? Откуда я знаю? Кто-то вломился, полагаю, вор или еще какой-нибудь бродяга. Кто-то, кто хотел украсть церковную утварь. Не хочу об этом говорить. А полицейские тоже так думают? Наверное. Я не знаю, что они думают. Тогда я тебе скажу. Они думают, что для ограбления это неподходящая церковь. Что там красть? Ну, есть какие-то предметы в алтаре? Разве нет? Подсвечники, крест. В той церкви, где мы венчались, были. Я не присутствовал на твоем венчании, Барби. Ты меня не пригласила, помнишь? Пол хотел, чтобы церемония была тихой, дико. Да какое это имеет значение? Это, вспомнила она, был еще один обман Пола. Она представляла себе грандиозную свадьбу. Вот она плывет по проходу между скамьями церкви Святой Маргариты в Вестминстере. Сияние белого шелка, фата, словно облако, цветы, толпы народу, фотографы. Вместо этого он предложил регистрацию в мэрии, а когда она запротестовала, настоял, чтобы венчание происходило в приходской церкви и было предельно скромным, словно их бракосочетание было чем-то чуть ли не постыдным, вороватым и неприличным. До нее донесся вкрадчивый шепот Дика. «Но такие предметы не держат теперь в алтаре, во всяком случае ночью. Кресты и канделябры прячут под замок, в церквах по ночам темно и пусто, никакого серебра или золота, ничего. Не думаешь ли ты, что именно в это время их Бог сходит со своего креста, бродит по церкви, приближается к алтарю и видит, что это всего-навсего деревянный стол, покрытый вышитой тряпкой, пришпиленной по краям? Она поежилась под простыней. «Не будь дураком, Дико, иди спать!» Он наклонился вперед. Лицо такое похоже на ее собственное и в то же время совершенно другое замаячило в нескольких дюймах от ее глаз. Она даже могла видеть, как блестят у него над бровями капельки пота, и чувствовала винный дух от него исходивший.